для процессов обучения и так далее. ВЭМ способна обрабатывать огромное количество информации с быстротой и точностью, которые недоступны человеку. При создании ракеты и космического корабля ВЭМ определяет из десятков и сотен вариантов наиболее оптимальный, указывает соотношение узлов, наивыгоднейшие размеры и компоновку аппаратуры, определяет и путь, по которому пойдет спутник Земли или автоматическая межпланетная станция. Когда ракета вышла на орбиту, ее траектория вновь высчитывается. При каждом запуске могут быть какие-то погрешности. А теперь устанавливается реальная траектория, которая сравнивается с расчетной. Поразительные успехи в создании современных электронных счетных машин, автоматов, моделирующих устройств облегчили и во многих отношениях заменили труд человека по управлению полетами самолетов, движением электровозов, уличным автотранспортом, технологическими процессами на предприятиях, работой цехов, заводов, электростанций и даже по управлению системой электроснабжения страны. Сегодня кибернетические машины можно встретить в литейных и химических цехах, в учреждениях связи и на транспорте. Широко известно применение кибернетической техники в управлении работой станков. Созданы машины, поддерживающие наилучший режим того или иного технологического процесса, способные менять программу в соответствии с изменениями в окружающей обстановке. Успехи кибернетики позволили начать передачу машинам некоторых функций планирования, организации хозяйства и управления им, выполнявшиеся прежде людьми. Кибернетические устройства планируют производство, ведут учет материалов, рабочей силы, зарплаты. Кибернетика служит задачам повышения эффективности деятельности человека в самых различных сферах его труда. Например, кибернетические устройства могут быть использованы для ранней диагностики опасных заболеваний, для временной замены функций внутренних органов во время операции или болезни, для протезирования. ВЭМ выдает справки, автоматизирует реферирование научной литературы. Иногда легче и дешевле повторить исследование, чем найти данные о нем в огромном море современной научно-технической литературы. Ежегодно в мире публикуется около 3 миллионов научных трудов. Поэтому столь важное значение имеют механизация и автоматизация поиска научной информации. ВЭМ переводит текст с одного языка на другой, играет в шахматы, домино. Построен игрок в шахматы, автомат, который может выиграть несложную партию, и протестует звонком против нарушения правил игры противником.